В течение следующих дней Роберто практически не выходил из дома, лишь по неотложным делам, связанным с работой и чтобы сделать необходимые покупки. Неужели любящие люди действительно расстаются по тем же причинам, по которым сходятся? Это была смелая мысль, над ней стоило всерьез подумать. Хотя момент для таких размышлений был явно не самый подходящий. В голове Роберто как бы светилась надпись «Tilt», которая обычно загорается на экране старых игровых автоматов в пинбол, когда их слишком трясут, пытаясь загнать шарик в лунку. Он сейчас был похож на этот шарик. Он ощущал себя выбитым из колеи, попавшим не туда, куда он хотел, расшатанным, потрясенным. Одним словом, это был тилт. По два раза в день Роберто включал компьютер и искал в почтовом ящике новые сообщения. Вначале он это делал равнодушно и почти неохотно. Но по мере того, как проходила неделя, Роберто все более беспокоило отсутствие новостей. Наконец, по прошествии 8 дней пришло послание.